Глава 58. Спустя 10 дней. Я постучалась в дверь кабинета князя и, дождавшись разрешения, вошла внутрь, придерживая поднос. «Барин, чая вам принесла», — сказала я негромко, устанавливая поднос по правую руку от него. Ларин, как и все последние дни, проводил в трудах и работе. Что-то чертил и писал на больших листах бумаги. Вроде как новый ипподром хотел спроектировать. Старый начал ветшать и перестал отвечать вкусам современности. А ведь основные заработки у Лариных были именно на лошадях, и скачках тоже. Чтобы привлечь народ на скачки, ипподром должен быть не хуже тех, что дворяне видели в Европе. Работа отвлекала князя, хотя, на мой взгляд, он все же переусердствовал в этом. Забывал поесть. Поздно ложился спать. Под его глазами залегли темные тени от недосыпа и горя. Для нас всех это были непростые дни. Князь потерял ребенка. Ульяна, ударившись при падении, не смогла уберечь дитя. И в ту же ночь, когда она кричала после того, как упала с лестницы, у нее случился выкидыш. Ульяна винила в том меня. Кричала, истерила. Несколько раз приглашали врача, чтобы тот дал ей успокоительное. Это помогало лишь временно. В одну из ночей Ульяна пыталась меня убить. Пришла с ножом в мою спальню, но я вовремя проснулась. От испуга снова создала лавину снега, но, кажется, уже подчиняющуюся моей воле. И на этот раз Ульяну просто вымело в коридор. А ручка двери стала столь холодной, что взяться за нее было нельзя. На шум явились домочадцы, слуги. Сам Ларин проснулся и прибежал на крик. Он увидел валяющийся нож у дверей моей спальни, не открывающуюся дверь, будто бы ее магия какая одержала. И все понял. Покушение на меня стало последней каплей. Ларин велел вести жену в лечебницу, чтобы там ее лечили, и она бы находилась под контролем врачей. Похоже было, что там совсем разум от горя потеряла. В лечебнице врачи пришли к неутешительному выводу. Ульяна в самом деле обезумела. Сказался слишком большой стресс из-за потери ребенка и удар головой. Ульяна осталась на лечении. Дом опустел и затих. Слуги ходили, опустив голову и глядя себе под ноги. Никто ни о чем не разговаривал, не шутил. Ларин закопался в работу, чтобы не думать о том, что он потерял в один миг и ребенка, и жену. Мало было шансов, что разум вернется к Ульяне. Чаще всего такие изменения уже необратимы. Даже Соня и та сидела в своей комнате, словно мышка после занятий. Не играла на фортепиано, не пела, словно бы понимала, что дядя ее горюет. О ребенке она не жалела. Она считала, что он и не должен был появиться на этот свет, и что не Ульяна судьба князя, а кто-то иной. Я не поддерживала эти разговоры. На мой взгляд, это было слишком жестоко — говорить и полагать, что кто-то недостоин жизни на земле. Соня открылась для меня будто бы с другой стороны. Но я продолжала любить ее. Какая есть. Просто говорила ей, что нехорошо. Будто бы радоваться тому, что ребенок не родился. Нельзя так. Все мы под Богом ходим. И все мы достойны жить. К тому же меня продолжало мучить жгучее чувство вины. Хоть я и была лишь косвенно виновата в падении Ульяны и повлекши за собой трагедию травмы жены князя, все равно места себе не находила. Каждую ночь я видела кошмары, в которых Ульяна падала, снова и снова. Она тянула ко мне руки, но я не могла ничем помочь, не успевала. А затем следом слышала ее крики. Она винит меня в смерти своего ребенка. Как это пережить? Смогу ли я когда-то не вспоминать об этом? Я не знала. Я тоже старалась сосредоточиться на каких-то простых вещах, которые отвлекали бы меня. Например, принести чай князю, который снова безвылазно сидел в кабинете над бумагами. Пропустил и обед, и полдник. «Чай?» — оторвался от бумаг Ларин. «Чай — это очень хорошо. Чай я хочу». «Сейчас налью вам. Заварила свежий для вас. Вот печенье». Ларин не отвернулся от меня в той ситуации. Он, конечно, не мог похвалить меня за то, что на провокации его жены я поддавалась, злилась и потому не могла совладать со своей магией. Но виноватый во всех грехах и бедах не считал. Я очень боялась, что он тоже ополчится против меня. Но князь проявил мудрость и благородство и не стал казнить невиновных. Вероятно, он чувствовал, что никакой агрессии от меня к Ульяне никогда не было, ведь я никогда не претендовала на место возле него. Я всегда помнила свое место и помнила, что однажды нам все равно придется расстаться. Я должна буду вернуться к себе домой, в свой век. Так а зачем было начинать что-то менять в его жизни, если я все равно остаться в ней не смогу? Ларин знал, что у меня просто не было мотивации избавляться от кого бы то ни было в этом доме. Это бессмысленно, потому что сама тут остаться навсегда не смогу. Он поверил мне, и с моих плеч будто бы гора какая упала. Нет ничего хуже, когда тебе не верят. «Спасибо, Оль», — поблагодарил он меня, отодвигая бумаги в сторону и забирая чашку из моих рук. «Если бы не ты, я бы поел только в воскресенье». «Знаю. Потому и принесла вам хотя бы чая». «Да уж», — хмыкнул князь и принялся за печенье, которое я поставила перед ним в вазочке. «Что же ваше расследование?» — спросила я, накладывая ему сахар в чай. «Библиотеку уже привели в порядок?» Кабинет князя и библиотека снова подверглись нападению неизвестных лиц, которые словно умели ходить через стены. Они искали что-то. И теперь я понимала, что именно. Талисман, дающий силу холода. Ту самую, которая перешла вдруг ко мне. И когда некие охотники за этой силой приближались близко, очутившись не весь как в особняке, сила начинала буквально волноваться внутри меня. Я это чувствовала. «Да». «Почти закончили там уборку. Они ищут книгу?» «Да». «Может, отдать им ее? И дело с концами?» Осторожно предложила я. «Весь сыр-бор ведь из-за нее». «Не получится», — покачал головой Ларин. «Сила выбирает хозяина сама. Те, кого она не выбрала, возьмут книгу и ничего не почувствуют. Даже не узнают, что она и есть талисман. То, что они ищут». «Как же тогда быть? Может, объяснить охотникам, что так просто эту силу не забрать?» «Можно забрать», — задумчиво ответил князь. «Каким образом?» — заинтересовалась я. «Если забрать жизнь того, кто силой владеет, то магия перейдет к тому, кто эту жизнь забрал». «А они об этом знают?» — похолодела я. «Так выходит, они не просто ищут талисман, но и способ эту силу забрать, то есть убить князя и Софью, тех, кто обладает магией». «Слава богу, не знают, кажется», — ответил князь. «Но они все равно попытаются меня убить. Или тебя, если поймут, что теперь именно ты владеешь той силой, что была ранее у меня».